мне не очень понравился. Кто он такой, чтобы считать себя судьей? По-вашему, его вмешательство было бесцеремонным? Я просто не понимаю. Какое право имел мистер Дарси решать, разумно или неразумно привязанность его друга? Как мог он один судить, с кем Бингли найдет свое счастье? Однако, — добавила она, опомнившись, — раз мы не знаем подробностей, мы не вправе его упрекать. Должно быть, привязанность была с обеих сторон не очень глубокой. — Вполне разумное предположение, — воскликнул Фицуильям, — хотя и не слишком лестное для оценки его заслуг. Слова эти были сказаны в шутку, но эта шутка настолько соответствовала ее представлению о мистере Дарси, что, не доверяя своему самообладанию, Элизабет побоялась на нее ответить. Она перевела разговор на случайную тему и продолжала его до самых дверей пасторского дома. Закрывшись после ухода Фицуильяма в своей комнате, она могла без помех обдумать услышанное во время прогулки. Трудно было предположить, что речь шла не о близких ей людях. В мире не могло существовать двух человек, находившихся под таким неограниченным влиянием мистера Дарси. О некотором его участии в событиях, разлучивших Бингли и Джейн, она подозревала и раньше. Но руководство и главную роль в этих событиях она всегда приписывала мисс Бингли. Оказывалось, однако, если только Дарси не обманывала собственное тщеславие, что именно он, именно его высокомерие и самонадеянность были причиной всех прошлых и будущих горестей Джейн, никто иной, как он, лишил всякой надежды на близкое счастье, самое нежное и благородное сердце на свете, и едва ли можно было предугадать, как долго оно не оправится от полученной раны. Девица вызывало серьезные возражения, — сказал полковник. По-видимому, эти серьезные возражения состояли в том, что один ее дядя был провинциальным стряпчим, а второй — лондонским коммерсантом. «Против самой Джейн никто не посмел бы ничего возразить, — воскликнула Элизабет. Сколько в ней прелести и обаяния! Насколько она разумна! И так хорошо умеет себя держать. Ничего нельзя было бы сказать и против нашего отца, при всех его причудах. Даже мистер Дарси не мог отрицать его здравого смысла, его высокой порядочности, такой, которой самому мистеру Дарси, наверное, никогда не достичь. Элизабет вспомнила о матери и почувствовала себя менее уверенно. Но она все же не допускала мысли, что Дарси серьезно покоробили недостатки миссис Беннет. Гордость Дарси, очевидно, страдала бы сильнее, породнись его друг с людьми неподобающего круга, нежели ограниченного ума. И мало-помалу она убедила себя, что поступок Дарси объяснялся его крайним высокомерием и желанием выдать за Бингли свою сестру. Пережитое ею душевное потрясение привело к слезам и головной боли, которая к вечеру еще больше усилилась. Это обстоятельство, так же, как и нежелание встретиться с Дарси, заставило ее отказаться от посещения Розингса, куда Коллинзы были приглашены к чаю. Видя, что подруги ее в самом деле не здоровятся, миссис Коллинз не стала настаивать и, по возможности, оградила ее от назойливых уговоров своего мужа.